Глава 64. Кассиопея с восхищением разглядывала горный пейзаж. Здесь все дышало спокойствием, хотя, казалось бы, должно было пугать, наполнять душу дурными предчувствиями, что гораздо ближе к истине. Обойдя огромный дом, они вышли на каменистую тропу, что, извиваясь, вела вверх. По ковру зеленого мха были рассыпаны алые бусины костяники. Над их головами сомкнули раскидистые ветви, ели, клены, дубы. С некоторых деревьев уже начали облетать листья. Откуда-то из зарослей появились два оленя и, постояв несколько мгновений, величаво удалились прочь. Похоже, они здесь никого не боялись. «Охота здесь под запретом», — пояснил Роуэн. Пусть природа сама делает свое дело. Кассиопея украдкой разглядывала сенатора. Уже не молод, однако красив и полон энергии. Он легко взбирался по горной тропе, ни разу не остановился, чтобы перевести дыхание. Было видно, что Роуэн привык быть на первых ролях, что, по словам Хусепе, вполне естественно. Как-никак он второй человек в церкви, следующий пророк. Когда они только встретились, Кассиопея заметила в его взгляде настороженность. Ей тотчас вспомнилось детство. Мужчины в темных костюмах, белых рубашках, с тонким галстуком, которые приходили к ним в дом. Она всегда знала, что ее отец возглавляет местную общину. Мать сказала ей, что эти люди – главы таких же общин со всего мира. Почему-то все они не внушали ей доверия. Теперь она поняла, почему. Все до единого они были последователи вероучения, слепо шедшие по тропе, которую проложили для них другие, в надежде тем самым что-то выгодать для себя. Они не привыкли принимать собственные решения. Роуэн и Хусепе были иными. Эти двое шли своим путем, и путь этот неуклонно приближался к концу. Через 10 минут тропа привела их к черной расселине в склоне горы. Небольшая табличка предупреждала о том, что вход в пещеру запрещен, ибо это частная собственность. Сам вход перегораживала железная решетка с навесным замком. Роуэн несколько раз потянул за нее, та не поддалась. Тогда сенатор дал знак Хусепе. Тот достал пистолет и трижды выстрелил в замок. Из леса донеслись 3 хлопка. Стефани сразу поняла, это выстрелы. Люк и Малоун ускорили шаг. Нелл последовала их примеру. Еще ни разу она не была так зла на Коттона. Но выбора у нее не было. Впрочем, она плохо представляла, что будет делать, когда столкнется с проблемой. И пока упорно пыталась найти решение. Но одно она знала точно. Дэнни Дэниелс прав. Страна должна уцелеть. Салазар убрал ошметки металла и распахнул железную дверь. В глубине тоннеля он заметил электрический щиток. Из щитка выходил толстый кабель, который стелился по земле и исчезал в темноте. Роуэн шагнул мимо него и повернул рубильник. В тоннеле тотчас стало светло. «Это и есть Фальтонада», — пояснил Роуэн. Вслед за сенатором Салазар и Кассиопея последовали по широкому тоннелю в небольшую пещеру. Здесь их взгляду предстали сталактиты, сталагмиты, причудливые натеки, бросавшие вызов земному тяготению, тонкие и хрупкие, как стекло. В свете ламп все это искрилось и переливалось всеми цветами радуги. Зрелище было потрясающим. Подсветка была умелой, призванной подчеркнуть и усилить природную красоту. «Красиво, не правда ли?» — спросил Роуэн. Заметив на стенах пещеры какие-то рисунки, Кассиопея принялась их разглядывать. Салазар тоже обратил на них внимание. Это были какие-то странные животные, похожие на лам, которых вел за собой мужчина в латах. «Испанцы», — пояснил Роуэн, заметив их интерес. «Это они обнаружили эту пещеру, когда в XVI веке пришли сюда из Мексики, в надежде найти в этих горах золото. Роуэн подошел к груде белого кварца и приподнял один камень. На нем были видны желтые царапины. На стенах, если присмотреться, можно увидеть отметины, оставленные лопатой и киркой. Испанцы побывали здесь задолго до святых. Там их еще больше, — добавил он, указывая на тоннель. Пропустив Салазара и Кассиопею вперед, Роуэн положил камень и пошел вслед за ними. Поначалу он отнесся к спутнице Хусепе настороженно. Более того, сделал вид, будто перед ним незнакомка. Правда, постепенно оттаял. Увы, он знал, кто такая Кассиопея Вит. «Она работает на президента», — сказала ему Стефани Нелл. Она позвонила ему в последний момент, когда Роуэн уже приготовился отправиться из Солт-Лейк-Сити на север. Последнее время она сошлась с Салазаром. В молодости они были любовниками, и она решила, что сможет добиться того, чего не смогли сделать другие, и добилась своего. Он ничего не подозревает. Сенатор слушал Стефани со смешанными чувствами, злился и одновременно тревожился. Сколько раз федеральное правительство вмешивалось в дела их церкви? Скольких шпионов подсылало к ним? Он уже сбился со счета. Причем все твердили, что такого быть не может. Мол, все в прошлом. Увы, они заблуждались. Ее подослал Дэниелс. Он вот уже год следит за тобой и Салазаром. Ему помогал ваш пророк Чарльз Сноу. Это ему самому известно. Я узнала про Вит и Сноу совсем недавно. Почему ты говоришь это мне? Потому что я желаю тебе успеха. Ведь от этого зависит успех и моего дела. Вот я и решила, что тебе эта информация тоже пригодится. Оно, конечно, спасибо. Но что мне с ней делать? А вот это не моего ума дело. Заканчивай все, что ты там задумал. И главное, не давай президенту передышки. Это все, что от тебя требуется. Сказать по правде, Роуэн до сих пор не знал, что ему делать. Неужели сам пророк его враг? И сам президент? Неужели его главный союзник оказался шпионом? Он пока не нашел решения, однако был уверен, как только правда станет всеобщим достоянием, Хусепа решит, как ему поступить. Даниты изобретательны. Не было такого случая, чтобы Хусепа совершил нечто, чтобы пошло во вред их церкви. Его сердце чисто. Как конкретно поступить, Салазар решит сам. Надо воздать ему должное. Он всегда умел найти оптимальное решение. Так будет и сегодня. Здесь, в Фальтонадо. Какое удачное название. Ничто не исчезло.